настороженность к этому человеку-врагу. А немец тем временем, взмахивая руками и прихрамывая, взобрался на щебенку, задрал голову, осмотрел щели и в одном месте просунул в излом пальцы. Две пары рук уперлись в один кусок бетона. Очень странно было все это. Если бы кто-нибудь рассказал Ивану такое, не поверил бы, но теперь все как-то само собой получалось, и он, пожалуй, ни в чем не мог упрекнуть себя. Всего несколько минут назад, не видя и никогда не зная один другого, они насмерть дрались в этом подвале, полные злобы и дикой ненависти. А сейчас будто ничего между ними и не произошло. Дружно расшатывали кусок бетона, чтобы выбраться из общей беды. Плита едва шевелилась, немного вверх, немного вниз. Мусор из щелей продолжал сыпаться. И Ивану казалось, что ему удастся расшатать и выворотить. Время от времени украдко он поглядывал на немца, который, вытянув руки, старался соразмерить свои движения с усилиями Ивана. Загорелое, щетинистое лицо немца с сильно развитой нижней челюстью кривилось от напряжения и слабости. На переносе густо высыпали капельки пота. Изредка он вытирал лицо рукавом, его волосы, пропотевший воротник и плечо с оторванным погоном, были густо усеяны пылью. Иван ощущал неровное дыхание немца, топот его сапог, и то ли от этой близости, то ли от слаженности общих усилий, то враждебное, что все время жило в нем по отношению к этому человеку, начало помалу ослабевать. Неясно ощущая эту перемену в себе, Волока терялся, все еще чего-то не понимая. Так они дергали плиту минут 10, но она все же не поддалась им. Немец устало дышал, да и Иван уморился и, наконец, опустил руки. Тонкий, запорошенный пылью лучик упруго уперся в испачканный известью сапог немца. «Зараза!» — сказал Иван озабоченно, посмотрев в потолок. «Селенки маловато!» «Я-я!» — тихо отозвался немец. Он также с сожалением оглядел потолок и неожиданно для Ивана произнес. «Малё силы!» Иван повел обсыпанными песком бровями, удивленно посмотрел на немца. «Понимает черт! Что, ферштей по-русски?» «Малё, малё!» — сказал немец и улыбнулся. «Витебск, русскофрау, гражданка, малё, малё, училь!» «Гляди ты, вот так фокус!» Иван спустился с кирпичной кучи, устало присел на конец согнутой балки и полез в карман. Захотелось закурить, прояснить мозги. Автомат он все же держал меж колен. Немец, словно ожидал этой передышки, также с готовностью сел, где стоял под самым лучом на кирпиче. Раненую ногу осторожно вытянул перед собой. «Фокус, фокус! Не знаешь, что есть такой?» — говорил он, кривясь от боли. Впервые улыбнулся Волока. «Это, брат, не сразу и поймешь». Заскорузлыми пальцами боец развязал расшитый петушками кисет, достал сложенную гармошкой бумагу, оторвал на цигарку, насыпал и разровнял махорку. Потом крутнул раза два тесемкой завязкой, но остановился, из-под лобья взглянул на немца, подумал и бросил ему кисет. «Лови!» Немец, видно, не понял смысла слова. Несколько опоздал хлопнуть ладонями, но все же возле самых сапог подхватил кисет. «О, рус-махорка!» — сказал он и поочередно одной и второй ноздрёй понюхал это незамысловатое солдатское курево. Потом неумело разобрал тесемки и как-то неуклюже свернул цигарку. Прикуривали каждый в отдельности. Иван от спички, которая нашлась в его помятой, расплющенной коробке, немец от зажигалки, искусно сделанной наподобие маленького блестящего пистолета. Насладившись первой затяжкой, Иван внимательно посмотрел на немца. «Так что ж делать будем? Как выбираться?» «Я-я», — согласился немец. «Идти, надо идти, туда наверх», — показал он пальцем в надломленный, но еще прочный потолок. «Чудак!» — удивился Волока. «Конечно, наверх, не вниз же, но как вылезешь?»